Всю ночь дул слабый ветер, и судно двигалось довольно медленно. В 10 часов судно бросило якорь в Дуврском порту. В половине 11-го Д'Артаньян ступил ногой на английскую землю и закричал: «Наконец, у цели!» Но это было еще не все. Надо было добраться до Лондона. В Англии почта работала исправно. Д'Артаньян и Планше взяли каждый по лошади. Почтальон скакал впереди. За 4 часа они достигли ворот столицы. Д'Артаньян не знал Лондона, не знал ни слова по-английски, но он написал имя герцога Бекингема на клочке бумаги, и ему сразу же указали герцогский дворец. Герцог находился в Виндзоре, где охотился вместе с королем. Д'Артаньян вызвал доверенного камердинера герцога, который сопровождал своего господина во всех путешествиях и отлично говорил по-французски. Молодой гасконец объяснил ему, что только сейчас прибыл из Парижа по делу чрезвычайной важности, и ему необходимо говорить с герцогом. Уверенность, с которой говорил Д'Артаньян, убедила Патрика, так звали слугу министра. Он велел оседлать двух лошадей и взялся сам проводить молодого гвардейца. Что же касается Планше, то бедняга, когда его сняли с коня, уже просто одеревенел и был полумертв от усталости. Д'Артаньян казался существом железным. По прибытии в Виндзорский замок они справились, где герцог. Король и герцог Бекингем были заняты соколиной охотой где-то на болотах, в 2-3 милях отсюда. В 20 минут Д'Артаньян и его спутник доскакали до указанного места. Вскоре Патрик услышал голос герцога, звавшего своего сокола. «О ком прикажете доложить милорду герцогу?» — спросил Патрик. «Вы скажете, молодой человек, затеявший с ним ссору на новом мосту против самаритянки. Странная рекомендация. Вы увидите, что она стоит любой другой». Патрик пустил своего коня галопом. Нагнав герцога, он доложил ему в приведенных нами выражениях о том, что его ожидает гонец. Герцог сразу понял, что речь идет о Д'Артаньяне, и, догадываясь, что во Франции, по-видимому, произошло нечто такое, о чем ему считают необходимым сообщить, он только спросил, где находится человек, который привез ему эти новости. Издали, узнав гвардейскую форму, он пустил своего коня галопом и прямо поскакал к Д'Артаньяну. «Не случилось ли несчастье с королевой?» — воскликнул герцог, и в этом возгласе сказалась вся его забота и любовь. «Не думаю, но все же полагаю, что ей грозит большая опасность, от которой оградить ее может только ваша милость». «Я?» — воскликнул герцог. «Неужели я буду иметь счастье быть ей хоть чем-нибудь полезным? Говорите! Скорей говорите!» «Вот письмо», — сказал Д'Артаньян. «Письмо? От кого?» «От ее величества, полагаю». «От ее величества?» — переспросил герцог, так сильно побледнев, что Д'Артаньян подумал, уж не стало ли ему дурно. Герцог распечатал конверт. «Что это?» — спросил он Д'Артаньяна, указывая на одно место в письме, прорванное насквозь. «Ах», — сказал Д'Артаньян, — «я и не заметил. Верно, шпага графа де Варда проделала эту дыру, когда вонзилась мне в грудь». «Вы ранены?» — спросил герцог, разворачивая письмо. «Пустяки», — сказал Д'Артаньян. «Царапина». «О небо! Что я узнаю?» — воскликнул герцог. «Патрик, оставайся здесь. Или нет, лучше догони короля, где бы он ни был, и передай, что я почтительнейше прошу его величества меня извинить, но дело величайшей важности призывает меня в Лондон. Едем, сударь, едем!» И оба во весь опор помчались в сторону столицы. Графиня Винтер. Дорогой Герцог расспросил Д'Артаньяна, если не обо всем случившемся.